não perca agora na Antena Web mais uma edição de Musicália. A seguir, não deixe de ouvir Nação Roqueira. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, o Musicália. O Musicália que hoje lhe vai trazer música recente da Rússia. É verdade, música bastante atual deste país entre a Europa e a Ásia. Vamos desde já começar com a música Kafel, cantada por Vreya e Steklo. Um nome, aliás, uma dupla que parece chamar a atenção na Rússia. Provi também a música de Elka, que dá pelo nome de Okolotebia. Este Okolotebia é a segunda música que vamos ouvir nesta primeira sequência de dois temas. E é então com eles que vamos abrir a edição de hoje do Musicália. Катились слезы на холодный капель, но на кого ты жизнь потратил? Ее давно уж не вернуть, забудь, забудь ее, забудь, о! Катились слезы на холодный капель, ну перестань, не плачь, приятель, ну поднимайся по чуть-чуть. Давай, найди свой новый путь. Когда тебя забили в угол, не забивайся в угол и не ищи ответы по сети, когда напуган. Спокойно, стоп, игра. Я в домике, пора рулить вперед, а не тормозить подбойники вперед. Там где-то впереди мерцает свет твоих побед, твоих счастливых долгих лет. И есть всегда надежда, когда кажется, что нет. И есть одна любовь, и есть еще один секрет. Оу! Открой глаза, посмотри на небо. Есть в мире столько мест, в которых еще не был ты. Беги от пустоты, спасай свои мечты. Живи, люби, люби, живи. Открой глаза, посмотри на солнце. К тебе удача обязательно вернется и улыбнется, засмеется звонко. Увидишь небо ты в глазах ребенка. Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя, они смотрят на тебя. Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя, они смотрят на тебя, на тебя. Катились слезы на холодный капель, но на кого ты жизнь потратил? Ее давно уж не вернуть, забудь, забудь ее, забудь, о! Катились слезы на холодный капель, ну перестань, не плачь, приятель, ну поднимайся по чуть-чуть, давай, найди свой новый путь, о! Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. Знай, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. На тебя. Смотри на небо. Есть в мире столько мест, в которых еще не был ты. Беги от пустоты, спасай свои мечты. Живи, люби, люби, живи. Открой глаза, посмотри на солнце. К тебе удача обязательно вернется и улыбнется, засмеется звонко. Увидишь небо ты в глазах ребенка. Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. Знай, что ангелы не спят. Они смотрят на тебя. Они смотрят на тебя. На тебя. Катились слезы на холодный капель. Ярко я закрываю веки. Не помогает, я кладу тебя. Я понимаю, что счастье есть, когда ты здесь, около меня, около меня. Все невозможно, я ухожу в сознание глубоко. Блики розового свечения, лучики солнца тихо ложатся на твое лицо. Перепутанные взгляды наши, ничего я не хочу. Fazer muito sucesso na Rússia atualmente. Atrás não lhe ficam, para casa até ficam, mas isto segundo a última contagem de 11 de janeiro. Mas enfim, também estão fazendo sucesso as músicas que neste caso dão o nome de Zatebia Kalmhotam, que é neste caso interpretada por Marat Tagalegov. Provei também a música Derevia, de Vintaz. São duas músicas que também estão a fazer sucesso na Rússia e que nós hoje vamos aqui ouvir nesta edição musical e, como já é de conhecimento geral, traz temas cantados em outras línguas. Não quer dizer que não tenham qualidade, aliás, como já poderão perceber que até têm, mas como são cantadas em línguas pouco divulgadas aqui em Portugal, não entram no mercado musical português. O russo é uma delas, embora a comunidade russa e ucraniana seja substancialmente grande ainda em Portugal. Vamos então ouvir estes dois temas e eu volto daqui a pouco para as despedidas da edição de hoje do Musicalia. За тебя Колыма дам, душу я валу продам, и как будто там и влекут океаны глаз любимых милатны. За тебя Колым отдам, душу дьяволу продам, и как будто бы с небес все к тебе толкает бес. За тебя Колым отдам, душу дьяволу продам, пусть бушует сердце кровь. Um tema lindíssimo também, que apesar de ser número 97, se não estou em erro, no passado top de 11 de janeiro, isto segundo estou a guiar pela Rússia, ainda assim era um tema que chama a atenção. Um tema bonito este, de Basta, a música chama-se Urban. Provi também Dima Kartashov, o tema Davai Ostanencia Niken. A começar este segundo tema que vai fechar a edição de hoje do nosso Musicalia. Quero desejar a todos os estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Intermem. Já a seguir, e para quem gosta, chega mais uma edição de Nação Roqueira com Silva Júnior. Tenha então uma boa noite e até para a semana. Podniotam свинцового купола, в центре бесцветного урбана, дорога, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine. Подниотам свинцового купола, на улицах урбана, под песню, что нами придумана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine. Мне многие советуют, браза, пора завязывать, мол, в жизни важны мазы и материальная база. У тебя взятая в кредит, битая не раз черная масса. И эти аэропорты, вокзалы и трассы. Но каждый знает, если баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит. Если даже погаснет звук, сгорят децибелы, я лучше сорву связки, чем тормозну концерт. Плевать, где на окраинах или в центре, в маленьком клубе или на серьезной сцене, перед сотней человек или перед двумя тысячами, исключительно в качестве, независимо от количества. У меня в бричке блинчики с правильным рэпчиком, у меня в речи много непонятных словечек. Сведение, мастеринг, компрессия, стерео. Мама твердит, мол, твои сверстники давно семейные, здесь неизлечимый трудоголик, фанатик. Если по дню не сделал, хотя бы биток вечеру ломает, тот, кто меня знает, без сомнения скажет он. То есть я с этим, то и с рэпом никогда не завяжет. Под гнетом свинцового купола, в центре бесцветного урбана, дорога, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine. Под гнетом свинцового купола, на улицах урбана, под песню, что нами придумана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine. Речи битов албутером надутые губы, сутеры с гламурными перенапудренными дурами. Колумбия тебе придает крутости, глупости, хорегнуть пальцы, пупсик, встретимся на улице. Мне говорят, мол, надо завязывать, я убиваю глаза в PlayStation на большой плазме. Месяцами зависаю в студии на газе, нам не названивает, мол, давай домой завязывай. По жизни много соблазна, возможность быть обласканным властью, стать бесхребетной мразью, петь на праздниках прокисшей солянки и приземляться за звание, титулы и ранги. Мне говорят, братка, время завязывать, нужно зарабатывать, копить, вкладывать, нужно быть терпимей, научиться сглаживать углы, если вдруг стану таким, буду вынужден уйти. Вон этот завязывал с рэпом дважды, не вышло, мама верит, что завяжет однажды. Мне 29, и для меня остается важным быть первым и реально первым небодяжным, мутить степами текстов, совместные песни, независимо от крепости жести, оставаться вместе, все, что у меня есть, ставить на карту. Знайте, я со всем этим завяжу навряд ли. Под гнетом свинцового купола, в центре бесцветного урбана, дорога, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine. Под гнетом свинцового купола, на улицах урбана, под песню, что нами придумана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine. Под гнетом свинцового купола, в центре бесцветного урбана, дорога, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine. Под гнетом свинцового купола, на улицах урбана, под песню, что нами придумана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine. Thank you. Давай останемся друзьями, просто фраза. Я здесь слышу, давай останемся никем. Ведь нахуя смотреть влюбленными глазами в глаза тому, кто без чувств, как манекен. Давай останемся друзьями, просто фраза. Я здесь слышу, давай останемся никем. Ведь нахуя смотреть в глаза ей. Никогда вовсе не дружили, как повстречались, влюбились сразу друг в друга. Потом пожили немного, с любовью в жилах остыли. Вдруг. Да не бывает такого в природе, чтобы два сердца, что были полны эмоций, разлюбили, замерзли одновременно. Одно из них по-любому любовью бьется, а другое, быть может, и не любило. Чем оно там занималось, непонятно. Отношения в море из иллюзий топило, строило и сразу рушило воздушные замки свои. Но в них само не верила, знала ведь, что получится-то все иначе, что разрушится то, что другим сердцам так трудно бывает начать. Давай останемся друзьями, просто фраза. Я здесь слышу, давай останемся никем. Ведь нахуя смотреть влюбленными глазами в глаза тому, кто без чувств, как манекен. Давай останемся друзьями, просто фраза. Я здесь слышу, давай останемся никем. Ведь нахуя смотреть в глаза ей. Плохая эта привычка — все еще любить того, кто разбил сердце на частички. Нужно отвыкать, начинать писать новую жизнь со странички чистой. Перестать общаться вовсе, не вспоминать о человеке от осени до осени. И даже если попросит он, ни в какую дружбу не вступать. Да какая может выйти дружба, когда губам не улыбаться, а целоваться нужно с любимым до паники человеком. Терпеть любовь, а больше делать-то нечего. Только если прямо расставаться сразу, не оставляя для дружбы шансов. Они ей не нужны, это будет больнее от самого расставания. Боли хватит вполне, ведь лучше сразу отмаяться, перегореть, переболеть, разлюбить со временем, а не страдать надеждой в течение общения, что все будет как прежде. Надо избегать встреч и разговоров, перестать скучать и просто отвыкнуть от человека. А люди, к сожалению, избавляются от плохих привычек не скоро. Давай останемся друзьями, просто фраза. Я здесь слышу, давай останемся никем. Ведь нахуя смотреть влюбленными глазами в глаза тому, кто без чувств, как манекен. Давай останемся друзьями, просто фраза. Я здесь слышу, давай останемся никем. Ведь нахуя смотреть в глаза ей. Давай останемся никем. Давай останемся никем. Ведь нахуя смотреть в глаза ей. Давай останемся друзьями, просто фраза. Я здесь слышу, давай останемся никем. Ведь нахуя смотреть в глаза ей.